Глава 29. Весь путь к подножию холма проходит относительно быстро и спокойно. По пути встречаем всего несколько психов, и чем ниже спускаемся, тем чаще они попадаются. Похоже, Элиот оказался прав. Их привлекли дым, огонь, стрельба и взрывы. Машина давно уехала вперед, а мы, оказавшись внизу, спешим в ту же сторону. Туда, где спрятан транспорт, уже набиты всем необходимым. Оружием, припасами, медикаментами, топливом. На все про все у нас уходит не больше часа. И то только из-за того, что землю окутала глубокая ночь, являющаяся слабым препятствием. Никто не разговаривает. Каждый здесь потерял друзей. И этот путь дает время для скорби. Вскоре рассаживаемся по машинам, прижимаюсь к боку Киллиана, откинувшегося на спинку сиденья. Он обнимает меня, мимолетно касается губами виска, и мне становится чуточку легче и спокойнее. Поездка отнимает около 3 часов. С каждым километром приближаемся к побережью. Минуем по кругу один из крупных городов. Элиот предупреждает по рации, чтоб мы были наготове. Психов не особо много, но они есть. Я ничего не делаю. В основном всех убирают Зак и Нейт. И именно в этот момент я действительно убеждаюсь в том, что способность управлять молнией у Нейта навсегда. Он пережил колоссальные изменения, а она никуда не делась. А благодаря тому, что он взял мою меткость, он никогда не промахнется мимо цели. И тем печальнее, что Нейт даже не попробовал скопировать способность Афины, и она навсегда исчезла вместе с девочкой. Естественно, я не говорю об этом вслух. Уже то, что я думаю об этом спустя такое короткое время после смерти ребенка, заставляет чувствовать себя ужасным человеком. Колонна машин на огромной скорости преодолевает последнее расстояние, оказавшись в порту. До рассвета еще 2 часа, поэтому я толком не могу рассмотреть океан. Зато вижу отблески фар на воде. Почти добрались. До цели всего ничего. Машины проезжают мимо кораблей. Больших и маленьких, узких и широких, и направляются вглубь порта. Вскоре транспорт останавливается, и мы выбираемся наружу. Полной грудью вдыхаю соленый воздух океана, ощущаю оседающую на коже влагу и слушаю распоряжение Элиота. Ни минуты не передохнув после дороги, люди принимаются за работу. Разгружают один из грузовиков и уносят мешки, ящики, коробки, сумки на борт не слишком большого судна. Нейт тем временем подходит к нам с Киллианом. «Что будем делать с Домиником?» – спрашивает он. «Для начала достанем из багажника», – отвечает Киллиан. Оглядываюсь по сторонам, решая, чем занять себя во всем этом творящемся действии. Вижу, что Курт, Сейдж и Зак присоединились к людям Элиота. Шагаю в их сторону. «Лав», – окликает меня Киллиан. Оборачиваюсь, глядя, как братья без особой аккуратности вытаскивают из багажника очнувшегося Доминика. Тот лишь сжимает зубы, но не произносит ни звука. Киллиан подзывает меня к себе, и я с неохотой плетусь в их сторону. Не хочу видеть ненавистное лицо Доминика, но все равно иду. Заходим в какой-то большой, но почти пустой склад. Кто-то уже зажег несколько масляных ламп, впрочем, свет от них не может полностью разогнать тьму. Нейт где-то берет веревку, крепко связывает руки пленника за спиной и садит его на один из перевернутых ящиков, обматывая другой конец веревки вокруг проржавевшей водопроводной трубы. «Присмотришь за ним?» – спрашивает Киллиан. «Если дернется, можешь пристрелить». Его холодный взгляд останавливается на пленнике, но тот смотрит строго перед собой. Его лицо не выражает никаких эмоций. «Ладно», — соглашаюсь я, отхожу к стене и прислоняюсь к ней. «Мы скоро вернемся», — бросает Нейт. Братья покидают склад, оставляя меня наедине с военным. Слежу за ним краем глаза, но он не совершает никаких глупостей, не предпринимает попыток побега, да и вообще, кажется, не шевелится. На складе тихо, лишь доносятся приглушенные голоса снаружи. Так проходит какое-то время. Сквозь приоткрытую дверь вижу, что небо начинает сереть. Скоро рассвет. Чувствуя усталость, меня начинает клонить в сон. Но я встряхиваю головой и разминаю шею. Поворачиваюсь на скрип двери. Внутрь огромного помещения заходят люди. Киллиан и Нейт, Курт и Сейдж, держащиеся за руки. Прячу улыбку и перевожу внимание с их сцепленных рук на вход. Стивен заводит Алистера. На него больно смотреть. Взгляд потухший, под глазами огромные тени, плечи опущены. Кажется, будто он в один миг стал гораздо старше. Стивен усаживает друга на один из ящиков. Алистер безучастно выполняет это действие. Замечаю еще пару человек, заходящих с улицы. «Что происходит?» – спрашиваю у подошедших Нейта и Киллиана. «Мэддок готовит лодку к отплытию», – сообщает Нейт. Я хмурюсь, переводя внимание на Киллиана. «Значит, можно подниматься на корабль?» – спрашиваю я, не понимая, зачем же тогда все они зашли на склад. «Нет», – качает головой Киллиан. «Все мы не поместимся. Первый заход уплывет часть людей. Там они разгрузят корабль, и Мэддок вернется за нами». «Хорошо, соглашаюсь я, хотя понимаю, от меня тут ничего не зависит». Нейт и Киллиан отходят к Алистеру и начинают с ним разговор. Тот неохотно отвечает. Поворачиваюсь к Доминику, замечая, что он внимательно следит за происходящим, будто хочет запомнить побольше подробностей. Я не знаю, что с ним планируют сделать, но вряд ли это будет освобождение. И если он не совсем дурак, то должен это понимать. Поддавшись порыву, подхожу к пленнику чуть ближе. Тот переводит на меня взгляд, в котором скрывается доля любопытства. «В день нашей первой встречи, когда вы с Дагом схватили меня, ты знал, кто я такая?» Кажется, его удивляет этот вопрос. И я вообще не думаю, что он ответит, с чего бы, но военный меня удивляет. «Знал», — говорит он. Я киваю, так и думала. «Значит, и Донован все время знал, где мы находимся, про муравейник и все остальное?» «Нет, не все время», — отвечает Доминик. «Несколько секунд размышляю, что-то тут не сходится. Если Доминик был заслан военными в логово врага, почему Донован не предотвратил их нападение на лабораторию? Он не мог не знать о том, что оно планируется. Задаю этот вопрос пленнику, тот лишь усмехается». «Полковник сам санкционировал нападение». «Но зачем?» – искренне недоумеваю я. «Из-за вас», – безразлично пожав плечами, говорит он. «Ученые хотели проверить, как на вас подействует стресс и смена обстановки. Но все пошло не по плану. Наш человек среди вас так и не вышел на связь. На какое-то время вас даже потеряли из виду. Но это продлилось недолго». С неприязнью смотрю на военного, отчего он только ухмыляется. «И кто из нас был на вашей стороне?» – спрашиваю я. «Вряд ли предатель Зак. А значит, он давно умер, ведь из сбежавшей десятки остались только мы вдвоем. Но мне нужно знать, кому я доверяла и кто все это время был заодно с военными». «Коул», – отвечает Доминик. «Коул? Тот самый Коул, которого мы потеряли в канализационных тоннелях и который в итоге стал психом? И мы еще волновались за него. Поделом, предатель!» Быстро оглядываюсь через плечо. Киллиан внимательно следит за происходящим, но не приближается, будто дает мне шанс самой разобраться. Отворачиваюсь и спрашиваю, понизив голос, чтобы Алистер не услышал. «Вы приходили за Афиной?» Доминик кивает, а я задаю следующий вопрос. «Но зачем? Она ведь не принадлежит к поколению 2.0». Военный смотрит на меня, явно удивленный тем, что я вообще знаю об этой теме. «Вопрос с поколением 2.0 уже решен», — говорит он и бросает какой-то странный взгляд мне за плечо. Смотрю туда же, но вижу все тех же людей — Киллиана, Нейта, Алистера и Стивена. Что означает этот взгляд, мне непонятно. Доминик продолжает. «Девочка нам была интересна из-за своей способности. При должных тренировках уже через пару лет она стала бы идеальным солдатом». Изумленно смотрю на свихнувшегося по всем статьям военного. «В возрасте 7 лет?» – спрашиваю я. Доминик безразлично передергивает плечами. «Такова современная реальность», — отвечает он. «В этот момент Я ненавижу его еще сильнее. Мне хочется выхватить пистолет и пристрелить его, но я сдерживаюсь. Чтобы отвлечься, перевожу тему. И давно ты под прикрытием? 5 лет, отвечает военный. 5 лет, повторяю я. Это немалый срок. Он столько времени провел в обществе Уайта, Дага и кого-то еще. Не поверю, что все 5 лет он сохранял нейтралитет и не завел друзей. Тем не менее, все они мертвы, благодаря ему. «Я ответил на твои вопросы», — говорит Доминик, прерывая мои мысли. «Окажи мне ответную услугу». «Если ты думаешь, что я отпущу тебя...» Он смеется. «Нет, что ты, просто дай горло промочить». Бутылка осталась в рюкзаке, а я понятия не имею, где он. Оглядываюсь на своих людей. Киллиан и Нейт по-прежнему стоят рядом с Алистером и Стивеном. Вот только все их внимание направлено на меня. Сам Алистер ненавидяще смотрит на Доминика, будто хочет просверлить дыру в его голове. Задумчиво посмотрев на пленника, отхожу к мужчинам. «Он просит воды», — сообщаю я. «Воды?» — яростно выплевывает Алистер, его голос пропитан ядом. «Я дам ему воды!» Он подскакивает на ноги и стремительно шагает к военному. Никто даже не дергается, чтобы его остановить. Доминик выпрямляет спину, неотрывно глядя на приближающегося Алистера. «Что?» — начинаю я, но Киллиан многозначительно качает головой. Замолкаю, наблюдая, как резкими движениями Алистер разматывает с трубы веревку и что из силы дергает на себя. Доминик заваливается вперед и немного на бок из-за связанных за спиной рук. А когда поднимает голову, я вижу кровь на его лице. «Вставай!» — рявкает Алистер. Доминик неловко поднимается, но снова едва не падает, когда соперник еще раз дергает за веревку. Алистер тянет за собой Доминика и выводит его на улицу. Ноги сами несут меня следом. Нейт и Киллиан тоже выходят. Остальные остаются внутри, даже Стивен. Уже совсем рассвело. Небо окрасилось розово-оранжевым цветом, а прекрасный бескрайний океан раскинулся, насколько хватает глаз. Алистер тащит Доминика к краю причала и останавливается на берегу у самой кромки воды. «Все еще хочешь воды?» — злобно спрашивает он. Доминик старается выглядеть невозмутимым, но льющаяся из разбитой губы кровь, которую он даже не может вытереть, и дергающийся кадык говорят об обратном. «Послушай», — начинает он, — «я не хотел, чтобы все обернулось именно так. Твоя дочь...» Алистер с ревом толкает военного в грудь. Делаю шаг в их сторону, но Киллиан останавливает меня, подхватив за руку чуть выше локтя. С ужасом наблюдаю, как Доминик падает в воду, миллионами брызг разлетающуюся в сторону. Миг, и океан поглощает пленника. Вижу на воде всплески, но ему не выбраться, связанные руки не позволят. Прикрываю глаза, прогоняя горечь из горла. Да, я ненавижу Доминика и сама собиралась его убить, но смотреть на то, как он захлебывается, медленно расставаясь с жизнью, все равно оказывается не очень-то приятно. Какое-то время Алистер продолжает стоять на берегу, пока вода не успокаивается, затем разворачивается и шагает к нам. «Легче не стало», — сухо бросает он и скрывается внутри склада. Через пару минут Нейт интересуется, кивая на воду. «Что он сказал тебе?» Коротко пересказываю свой разговор с военным. Киллиан остается невозмутим, а вот выражение лица Нейта на мгновение меняется, когда я упоминаю о поколении 2.0. Хмурюсь, собираясь спросить, что он об этом знает, но Нейт говорит. «Пойду проверю, как там Алистер». Он разворачивается и быстро уходит, оставляя нас с Киллианом наедине. Протягиваю к нему руку, и он переплетает наши пальцы. Оглядываю порт. Смотрю на воду, на корабли, склады. «Где все машины?» — спрашиваю я. «Отогнали, чтобы не привлекали внимания». Киваю и тяну Киллиана в сторону океана. Не туда, где недавно совершил свой суд безутешный отец. Чуть дальше. Садимся на бетонный бортик, отделяющий пристань от воды, и смотрим друг на друга. Как думаешь, что значат слова Доминика о новом поколении? Если вопрос с ним решен, может, полковник оставит нас в покое и прекратит поиски?» Киллиан серьезно смотрит в ответ, задумчиво потирая шею. «Мы не можем этого знать», — наконец отвечает он. «Только сам Донован сможет дать ответ на этот вопрос». «Ему ведь нас не найти?» — не скрывая надежды, спрашиваю я. «Он не знает, где искать», — говорит Киллиан и переводит взгляд на океан. Продолжаем сидеть, наслаждаясь близостью Киллиана и прохладным бризом. Я думаю о тех, кого сегодня не стало, и тихо благодарю всех богов, если они существуют, за то, что мы все еще живы, и мы вместе. Корабль возвращается через несколько часов. За это время мы успеваем перекусить. Я пытаюсь поговорить с Алистером, но он отвечает с неохотой и бессвязно. Ему нужно время. Я это понимаю. Поэтому прекращаю попытки и просто сижу рядом, оказывая молчаливую поддержку. Киллиан все время находится поблизости, внимательно следя за каждым моим движением и шагом, будто не хочет оставлять одну. И мне приятно это внимание. И пусть эти мысли совершенно неуместны в данный момент, но я вспоминаю наше воссоединение и его признание. Как только Мэддок подплывает к причалу, мы покидаем склад и идем к кораблю, не тратя лишнего времени, отплываем от берега. Я долго смотрю на удаляющийся материк, мысленно прощаюсь с ним. Надеюсь, это надолго, и если мне когда-нибудь и придется вернуться, то это будет весьма существенный повод. Как только большая земля скрывается за линией горизонта, Киллиан зовет меня на нос корабля. Переходим на переднюю палубу, чтобы одними из первых увидеть наш дом. Душой и телом завладевает предвкушение чего-то нового. Я успокаиваюсь, словно осознаю, что чем дальше удаляюсь от материка, тем в большей безопасности оказываюсь. Дышать становится легче, а с плеч падает невидимый груз. Остров Морсби показывается на горизонте, и я смотрю на него, широко распахнув глаза. Он оказывается намного больше, чем я ожидала. Это не крохотный островок, какие я вижу поблизости от него. Он огромный. На южной стороне всю площадь занимают преимущественно хвойные леса, а на востоке я вижу горы. Зрелище настолько потрясающее, что захватывает дух. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Перевожу восторженный взгляд на Киллиана, но он не смотрит на остров. Киллиан полностью сосредоточен на мне. «Правда красиво?» – спрашиваю я. Он бросает мимолетный взгляд в сторону приближающейся суши. «Да», — слегка хрипло отвечает Киллиан. «Мне нравится наш новый дом», — говорю я с придыханием. Киллиан только улыбается и притягивает меня в свои объятия. Так мы и стоим до тех пор, пока Мэддок не швартуется у небольшого причала. По состоянию досок можно судить, что он совсем новый. Вижу деревню неподалеку. Одноэтажные домики выглядят заброшенными. Местность заросла деревьями, кустами и травой, но в дальней части поселения уже началась вырубка и расчистка. Нам предстоит много работы, чтобы привести здесь все в порядок, и у меня покалывает пальцы от желания поскорее приступить к делу. Множество людей выходит к пристани и встречают нас улыбками. Оглядываю берег, насчитываю не меньше 50 человек. Спускаемся на пристань и шагаем в сторону домов. Вижу Элиота, шагающего к нам навстречу, с топором, рукоять которого покоится на плече мужчины. На его лице играет довольная улыбка. «Добро пожаловать домой!»